Глава 4. Вернувшись в свой фургон, который так и ехал за каретой наставника, я подозвал сотника. «Вот», — протянул я ему амулеты, — «наставник сделал. Раздай дружинникам, только проверяй каждый день, чтобы носили и не снимали. Ты, наверное, помнишь, что произошло в проклятых землях? Тогда на самом деле случилась неприятность. Несколько наемников решили не тратить такие дорогие вещи на себя и обойтись амулетами попроще. В результате нападения некромантов все эти деятели погибли, превратились в нежить, едва своих же бывших боевых товарищей не погрызли. «Помню, господин барон», — ответил Луан, — «все будет в лучшем виде, сам проверять буду. Обозники без защиты будут? У этих деревенщин даже самых простеньких нет. Свои изделия им дам, и пусть надеются, что им в бой не придется вступать», — ответил я. Сотник ушел. А я стал сооружать ошейник, чтобы своей питомице на шею защиту повесить. Сделал быстро. А потом долго и упорно втолковывал Гарху, что не нужно от неудобной штуки на шее избавляться. Она полезная. Надеюсь, что поняла. Императорская армия двигалась быстрым маршем. Не знаю причину такой спешки, но на ночлег мы остановились, когда уже начало темнеть. А нужно же еще и еду приготовить, да и транспорт обиходить. Что-то мне подсказывает, что и встанем мы с утра пораньше. Скорее всего, император, а он и командовал войском, решил покончить с бунтом как можно быстрее и не затягивать войну, так как опасался, что и другие герцоги захотят объявить о своей независимости. Видимо, часть солдат отправили вперед, потому что когда мы прибыли к месту стоянки, тут уже находилось что-то наподобие укрепленного лагеря. Армия не стала останавливаться прямо на дороге, а понемногу сбилась в кучу на случай нападения. Тут же кругом запылали костры, кашевары приступили к делу. Мои бойцы не стали ставить палатки. Как оказалось, они ими будут пользоваться только при осаде городов, когда долго стоять придется. А сейчас только мое временное жилище поставили. Мы остановились на небольшой полянке, почти в самом центре лагеря. Причем наставник согнал отсюда дружину какого-то барона, пока он шатался неизвестно где. Будь аристократ на месте, то, возможно, такого бы не произошло, что сомнительно. Скорее всего, архимаг и ему бы показал, что он краса и гордость империи, а остальные, присутствующие в армии, шваль подзаборная. А вообще было забавно наблюдать за поведением учителя во время разговора. Наверное, никогда не привыкну к его манере общаться. Хотя вроде уже привык. Меня-то он вообще не напрягает. «Эй, ты!» Обратился он к командиру воинов, которые стали располагаться на приглянувшейся ему полянке. «Иди сюда!» «Слушаю вас, господин архимаг», — поклонился воин моему наставнику, подойдя к нему. «Собирай своих бездельников и размещайся в другом месте», — скомандовал Рагон. «Господин архимаг», — осторожно начал мужчина, — «наш господин приказал разместиться тут». «Мне наплевать, что он вам сказал», — осек его наставник. «Или вы лучше меня знаете, где нужно сильнейшему магу империи располагаться? Совсем обнаглели, сопляки? Проваливайте отсюда, пока я не разозлился». Командир спорить не стал и приказал своим бойцам сместиться немного левее, чтобы наша группа могла расположиться. Скорее всего, наставнику приглянулось это место из-за небольшого ручья, в котором можно сполоснуться, да и воду взять для приготовления пищи. Конечно, кто-то может подумать, что питьевую воду брали с собой, но только это было не так. Пользовались той, которая была под рукой. Видно, это проблема всех средневековых армий. Поэтому солдаты часто умирали от отравлений и прочих болезней, связанных с грязной водой. Впрочем, у нас была магиня жизни, поэтому нам такое не грозило. «Сюда иди», — продолжал капризничать мой наставник. На этот раз он подозвал к себе командира наемников. Если быть честным, то я даже не знал, как он называется. Полковник или Тысяцкий. Этого пожилого, но еще крепкого мужчины не было с нами даже во время похода на Вадагов. Видно, он ушел с основной армией, а не с нашим отрядом. «Слушаю вас, господин», — произнес мужчина. Он даже кланяться не стал. Сразу было видно, что к своим наемникам архимаг относится хорошо, раз такие вольности позволяет. Впрочем, я ему тоже не кланялся. Кстати, солдат удачи на этот раз было несколько тысяч, и они тоже были под командованием наставника. Сейчас они располагались вокруг нас, двигая другие отряды, чтобы быть поближе к своему господину. «Сходи вверх по течению ручья», — начал наставник давать следующий приказ. «И передай всем отрядам, что если хоть какая-то тварь посмеет мутить воду, подыхать будет очень долго и мучительно. Пусть ниже нас воду набирают. И вообще, тут неподалеку есть еще один ручей, так что они могут там питье себе набирать». «Хорошо, господин», — сказал наемник и пошел выполнять приказ. «Ученик, ты где, бездельник?» «Вот и до меня архимаг добрался. Я тут, наставник. Когда у нас ужин будет? Не видишь, что темно уже, а твои кашевары даже не шевелятся. Таких же, как и ты, сам недотеп в свой отряд собрал». «Сейчас начнут готовить», — спокойно ответил я. «Мы вообще-то только что остановились. Про нас не забудьте, господин барон», — услышал я знакомый голос. «Прекрасные дамы составят вам компанию». «Ну да». К карете наставника подошли знакомые мне по предыдущим походам лекарки, Ленси и две ее подружки. Они всегда сопровождали моего учителя в таких мероприятиях. «Добрый вечер», — поприветствовал я их. «Кстати, моя магесса жизни по имени Жулия, которая присягнула мне на верность, оказалась очень знающей травницей. Она очень ответственно подходила к своей работе. Когда мы только двинулись в путь, я позвал ее к себе в фургон, чтобы она не ехала под открытым небом. Своего транспорта у нее не было. Но вот разных травок, настоек и перевязочного материала она взяла целых 3 телеги. Видно, не в первый раз в поход идет. Конечно, она согласилась. Только вот Линда, вредная животина, выжила ее со своей территории. Нет, она не рычала, не бросалась на женщину. Но вот смотрела очень внимательно, вообще глаз не спускала. Вот магесса и решила уйти от греха подальше, несмотря на все мои уверения, что гарх не нападет. Один из моих воинов умудрился упасть с коня, когда тот встал на дыбы, испугавшись хищника, неожиданно выскочившего из кустов. Лекарка тут же оказала страдальцу помощь. Причем она не стала использовать магию, а просто применила какую-то мазь. Я был уверен, что она могла бы вылечить пустяковый ушиб. Но не стала этого делать. Силы, что ли, берегла? Мне мой учитель всегда твердил, чтобы берег свои силы. В жизни всякое бывает, и неизвестно, что придется делать в следующий миг. Вдруг вот этой крупицы силы тебе и не хватит, чтобы жизнь свою или своих близких спасти. При этих словах наставник становился хмурым. Видно, был у него такой печальный опыт. Вот и сейчас лекарка не заботилась первым делом об ужине, а стала осматривать моих бойцов на наличие разных ран и натертостей, которые в будущем могут доставить проблемы. В походе не всегда есть возможность помыться. Вот и занесут заразу или еще что-то. В общем, понравилась она мне своим подходом. А вот 3 сильных магини в первую очередь озаботились своими желудками, а не бойцами, которые сами себя в порядок приводили. Женщине я тоже приказал палатку поставить, чтобы не пришлось ей под открытым небом спать. Звать ее к себе в шатер я не стал, чтобы слухи разные не поползли. Она была довольно-таки привлекательной, как и все лекарки. Питаться она будет тоже не с общего котла, а вместе со мной. Таких ценных кадров нужно беречь или лелеять. Все-таки первый маг, которого к себе на службу взял. Моя питомица, едва только мы остановились, сразу же убежала. Наверное, на охоту. Я, конечно, понимал, как ей опасно шататься по военному лагерю. Но надеялся, что беды не случится. Да и удержать ее не было никакой возможности. Можно было привязать. Только она так выть начинала, что лошади в ужасе разбегались. Это мы уже проверили. Отсутствовала она примерно полчаса. Мы только и успели разложиться да дров принести, как недалеко от нас раздались громкие крики, перемешанные с отборным матом. «О, Линда вернулась!» – произнес сотник. «Наверное, опять свежей дичи принесла». Уже стемнело, но все равно было заметно, с какой стороны движется гарх. Лошади его хоть и не видели, но чувствовали хорошо, так как они стали тревожно фыркать, а некоторые вставали на дыбы и рвались с привязей. Меня же ситуация немного насторожила. Даже не из-за того, что лошади встревожились, а потому что постепенно к нашему костру приближалось жалобное блеяние овцы. Мое опасение подтвердилось. В зубах у Линды был барашек, и она явно его не в лесу поймала. Не успел я и рта открыть, как хищник перегрыз горло перепуганной животине. «Отлично!» – обрадовалась такому подарку Ленси, которая сидела рядом со мной. «На ужин у нас баранина. То, что в военном лагере есть такая живность, меня нисколько не удивило. У нас в обозе были куры, которых как живые консервы с собой тащили. Конечно, они пойдут на стол командирам и мне, а не всем солдатам. Им в кашу будут копченое мясо давать. Вот и сейчас наш повар, который как раз держал в руках двух кур, остановился и направился обратно к телеге, где стояли клетки с птицей. Зачем свое есть, когда чужое продовольствие гораздо вкуснее? К тому же барашка можно и простым солдатам в котел положить. Всем хватит понемногу. Линда же, сделав свое кровавое дело, уставилась на меня. Мол, хвали меня, хозяин. Гляди, какая я быстрая и умелая охотница. Я же не знал, что и сказать, так как прекрасно понимал, что барашками кормят в походе явно непростых солдат. Поэтому вскоре может заявиться хозяин. Впрочем, вскоре так и произошло. «Чего уставились?» – спросил наставник у поваров, которые замерли в нерешительности. «В котел его! Не возвращать же обратно! Да и хозяев пока не видно!» Упрашивать поваров не нужно было. Они мигом стали разделывать добычу гарха, не забывая переругиваться с наемниками, которые тоже решили наложить руку на часть так неожиданно подвернувшегося мяса. «Зачем свое тратить? Уже во всей армии было известно, что там, куда мы идем, почти не осталось деревенских жителей. Так что провиант негде будет пополнять, а поход неизвестно, насколько затянется. Конечно, обозы будут подходить, только вот воевать мы будем не с идиотами. Они могут обойти нашу армию и прервать снабжение. Тогда нужно будет рассчитывать только на свой провиант. Барана только успели разделать и по котлам распределить, как заявились хозяева этого имущества. «Твою ж мать!» – выругался я, заметив, кто к нам приближается. Это был тот самый граф, который хотел, чтобы я ему на верность присягнул. Лучше бы Линда у кого-нибудь другого уперла живность. Самое скверное, что ее явно заметили. Да и не мудрено, такое ценное имущество в походе охраняли. Конечно, повального воровства тут не было, но упереть у кого-то нужную вещь могли. Да и люди всякие встречались, поэтому все охраняли. Вид у аристократа был крайне недовольным. Наверное, и я бы на его месте не был счастлив. «Как это понимать, господин барон?» Начал он возмущаться, даже не поздоровавшись с присутствующими, хотя за костром были все дворяне. «Но мы-то бароны, а он целый граф, гораздо выше нас. Только вот не заметил, что мой наставник сидит к нему спиной. Да еще и одеялом укутался. Солнце зашло и стало прохладно». Впрочем, архимаг в разговор не вмешивался и задумчиво смотрел на костер. «Вы сейчас о чем?» – сделал я невинное лицо. «Не надо из себя строить неизвестно кого», – начал закипать землевладелец. «Вы прекрасно знаете, о чем. Я не собираюсь кормить в походе вас и вашу тварь». После его слов Линда посмотрела на дворянина, встала и уставилась в глаза графу. Учитывая, что глаза у нее в темноте светились, то зрелище было не для слабонервных. К тому же она очень быстро росла и была уже примерно 1,5 метра в холке. Я положил ей руку на спину, чтобы еще что-нибудь не учудило. «Да перестаньте, господин граф!» – вмешалась в разговор Ленси, до этого с любопытством наблюдая за разворачивающимся действием. «А что, хоть какое-то веселье? Присоединяйтесь к нашему столу. У нас сегодня на ужин восхитительный барашек. Только что забили». После ее слов аристократ покраснел от злости. Я это даже в свете костра заметил. Ну да, в то, что его приглашают к столу от чистого сердца, не поверил бы даже самый бестолковый дурак. С таким ехидством Магиня произнесла свою фразу. Если бы она его просто послала, то не так бы обидно звучало. «Послушай меня, барон!» – произнес граф угрожающим тоном. «Как только окончится война, и куда мы только катимся!» Перебила его Ленси, снова не дав мне вставить слово. «Даже иногда стыдно, что тоже отношусь к аристократам. Сейчас простые крестьяне ведут себя гораздо вежливее и благороднее, чем многие из тех, которые называют себя высшим светом. Вам самому не противно от своих слов? Вы пришли сюда высказывать претензии из-за какого-то плешивого барана? Мне даже противно на вас после этого...» «Заткнись!» – вступил в разговор наставник. А после повернулся к дворянину. «Ты не закончил фразу. «Так что будет, когда закончится война?» В голосе учителя прозвучало столько угрозы, что даже у меня мурашки по коже побежали. Причем он так говорил не первый раз, а человек я не из пугливых вроде. Такое ощущение, что он с помощью магии эффект усиливает. Не может столько страху нагонять простая фраза. Граф благоразумно промолчал. Да и на самом деле поднимать столько шума из-за мяса не стоило, тем более приходить сюда самому. Видимо, никак не может забыть, как я отказался ему служить. Вот теперь и ищет повода для войны со мной. Чувствую, что придется мне повоевать со своим соседом. А это скверно, слишком силы не равны. Причем и я, и он это прекрасно понимаем. «Приятного аппетита!» – буркнул аристократ, а потом резко развернулся и пошел в сторону своего отряда. «Передайте своим людям, чтобы внимательнее следили за своими припасами!» – крикнул ему вслед Ленси. «Никак угомониться не может! Вы в походе, а не на балу!» Больше никаких происшествий за вечер не произошло, если не считать того, что мне в своем шатре поспать не удалось. А, скорее всего, вряд ли теперь удастся, так как наставник, едва только его увидел, сразу сообщил мне, чтобы шел спать в свой фургон. Даже одеяло не дал забрать. Он сказал, что молодые парни должны привыкать к суровым воинским будням. Да и вообще, нечего всяким соплякам жить, как во дворце, пока мудрые учителя мучаются в каретах. Можно подумать, что я в прошлом нашем походе как-то с удобствами располагался. Вообще спал под каретой, чтобы под дождем не мокнуть. Делать нечего, пришлось идти к себе. Хорошо, что моя магиня выделила мне пару одеял, которыми и укрылся. По ночам было холодно. Подняли нас еще до рассвета. Причем меня это не сильно беспокоило. Успею поспать в фургоне. Главное, чтобы лошади отдохнули. Очередь выезжать на дорогу до нас дошла, когда солнце уже взошло. Армия была большая. Поспать не удалось. Меня вызвал к себе учитель. «Эликсир еще действует?» – спросил он. «Да», – коротко ответил я. «Отлично. Ну-ка, ляг», – скомандовал архимаг, после чего примерно полчаса водил надо мной руками, запретив мне смотреть за его действиями магическим зрением. Он хмыкал и что-то записывал в свой блокнот. Он явно воздействовал на меня магически. Я это отчетливо чувствовал, только никак не мог понять, какую магию он использует. После всех манипуляций наставник велел мне идти в свой фургон и вообще никак не магичить, пока он не разрешит, даже в том случае, если на нас нападут. Линда, видно, поняла, что нельзя у людей воровать продовольствие, поэтому теперь постоянно бегала по лесу в поисках добычи. К сожалению, такая огромная армия разогнала все окрестное зверье, и не всегда ей удавалось вернуться даже с зайцем. К тому же, не только мы пытались охотиться. Были в армии еще любители свежатины, которые посылали охотников, и они составляли конкуренцию моей питомице. Впрочем, учитывая скорость гарха и какое расстояние она может пробежать за короткое время, то сомневаюсь, что люди могут ему сильно мешать, только если дичь распугают. Несмотря на все трудности, Линда продолжала радовать нас свежим мясом. Да и сама из леса, сильно голодная, никогда не прибегала. Теперь она старалась выйти прямо на наш отряд, чтобы остальных не нервировать. Диву даюсь, как у нее так получается. Как будто за несколько километров чувствует, где я нахожусь. Что сомнительно. Когда проходит толпа немытых мужчин, вонь стоит несусветная, так что она должна перебивать любой запах. Я любопытство ради спросил наставника об этом, но и он не смог мне ничего сказать, сообщив, что гархов особо никто не изучал, незачем. Вот если бы была возможность их с легкостью приручить, то обязательно бы узнали про этих зверей побольше.